Лошади на подъемах сами останавливались, переводили дух и салютовали задом. Прежде чем тронуться дальше, ждали, пока не выдохнется их музыка. Возле Буашо наш нотариус, мэтр Пьер де Лаво, попросил нас сделать крюк. Нельзя было ему отказать, это был единственный старшина, который ничего не потребовал. Чтобы заехать по дороге к клиенту, составить проект завещания. Все общество это одобряло, но времени это заняло немало. И наш Флоримон, сходясь в данном случае с аптекарем, опять нашел повод придраться. «Лучше виноградина, пусть даже зеленая для меня, чем две фиги для тебя». Тем не менее, мэтр Пьер де Лаво закончил, не торопясь, свои дела, и аптекарь, рад не рад, скушал эту полуфигу, полувиноград. Наконец, мы приехали. В конце концов, всегда приедешь, хоть и поздновато. Наши птицы уже вставали из-за стола, когда мы явились со своим десертом. Чтобы помочь горю, они начали сначала. Птицы вечно едят. Наши господа совет, подъезжая к замку, учинили еще одну предпоследнюю остановку, дабы облечься в свои парадные одеяния, бережно сложенные подальше от солнца в свои красивые яркие балахоны, согревающие глаз, веселящие сердце, зеленый шелковый для городского головы и светло-желтые шерстяные для четырех его собратьев. Не дать не взять огурец и четыре тыквы. Мы вступили, играя на наших инструментах. На шум из окон повысовывались головы праздной челяди. Наши четверо шестоносцев и облаченный в шелк взошли на крыльцо, в дверях коего соблаговолило показаться, а мне было довольно плохо видно, на паре брыжей пара голов. У всякой скотинки свой хомут, завитых в лентах, ну прямо барашки. Мы, прочие музыка и мужики, остались стоять посреди двора. Так что издали я и не расслышал красивой латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я не огорчался, ибо, по-моему, мэтр Пьер один ее и слушал. Зато я вполне насладился зрелищем, когда моя крошка Глади поднималась мелкими шажками по ступеням лестницы, словно маленькая Мария, вводимая во храм, прижимая ручонками к животу корзинку с возвышающимися в ней сухарями, которые доходили ей до самого подбородка. Она ни одного не обронила. Она обнимала их глазами и руками, лакомка, плутовка, душечка. Господи, я готов был ее съесть! Детское очарование подобно музыке. Оно вернее проникает в сердце, чем та, которую исполняли мы. Самые надменные люди смягчаются. Становишься ребенком сам, забываешь на миг свою гордость и сан. Мадемуазель де Терн улыбнулась ласково моей Глади, поцеловала ее, усадила к себе на колени, взяла ее за подбородок и, переломив сухарь, сказала: «Дай сюда ротик, поделимся», и сунула тот кусок, что побольше, в круглую пятерку. Тут я от восторга закричал во все горло: «Да здравствуй, добрая красавица, цветок Невера!» И на своей свирели сыграл веселый напев, который прорезал воздух, как звонкоголосая ласточка. Все хохочут, оборотясь ко мне, а Глади бьет в ладоши и кричит: «Дедушка!» Господин Дануа называет меня по имени. «Это наш чудак Брюньон. Он в этом смыслит, как-никак. Не меньше, чем я сам чудак. Он подзывает меня знаком. Я подхожу с моей свирелью, бойко поднимаясь по лестнице, и кланяюсь. С учтивой речью шляпу сняв, недорого стоит, и будешь здрав. Кланяюсь направо и налево, кланяюсь вперед и назад, кланяюсь каждому и каждой. А тем временем скромным оком озираю барышню, подвешенную в своих широких фижмах,